Если бы можно было выбирать и начать жизнь сначала, она еще раз отдала бы свое сердце этим непрерывным поражениям и снова с открытыми глазами принимала бы все удары, которые он невольно наносил ей. Делила бы с ним все, кроме своих страданий, которые она так хорошо умела скрывать. Но хотя она не могла охватить его всего, как парус не может обнять весь ветер, дующий в пространстве, она любила его. И больше всего то, что было в нем от наивного ребенка, смотрящего на мир удивленными глазами. Любила, когда он, засыпая, тихо дышал возле нее. Любила слабое движение его губ, что-то шепчущих во сне. Она любила больше всего именно то человеческое, что было в нем, и что могло существовать, лишь пока он был жив, чтобы потом исчезнуть навсегда. Звездная Анна. Наше путешествие длилось уже второй год. Жизнь на корабле шла своим чередом. Лаборатории работали. На межгрупповых конференциях происходил обмен результатами исследований. Мы внешне сумели преодолеть начавшееся отчуждение между членами экипажа. Все охотно сходились вместе. Наши товарищеские встречи происходили так же часто, как научные собрания. Мы много говорили о повседневных мелких делах, о прослушанных концертах, прочитанных книжках, о знакомых. Однако о Земле никто не упоминал. Про нее вообще не было слышно в беседах. Могло показаться, что все забыли о ее существовании. Люди не вспоминали близких, оставшихся на ней, и не говорили о самом путешествии. На эту тему беседовали лишь специалисты. Они открыли немало интересных фактов. Так, например, через несколько месяцев после того, как ракета достигла полной скорости, они заметили, что температура внутри корабля начинает возрастать, хотя и весьма незначительно. Инженеры занялись поисками причины этого явления. Оно было тем более странным, что двигатели корабля уже не работали. Источник повышения температуры мог лежать лишь вовне, а там была пустота. В кубическом сантиметре этой пустоты едва встречалось несколько атомов, поэтому она практически могла считаться абсолютной по сравнению со средней плотностью газа в земных условиях, когда в одном кубическом сантиметре заключается несколько десятков триллионов атомов. Но Гея двигалась с такой быстротой, что каждый квадратный сантиметр ее поверхности сталкивался в секунду с 800 миллиардами атомов. Этого было достаточно для возникновения трения и нагревания ракеты. Более того, оказалось, что пронизывая этот межзвездный газ, ракета постепенно обрастает тонким слоем атомов, как бы вдавленных стремительным движением в ее внешнюю оболочку. Возникающий таким образом прирост массы был крайне незначителен, однако точная аппаратура сумела его измерить. В амбулатории у меня бывало по нескольку пациентов в день. Они приходили с разными, часто очень неопределенными, жалобами. Иногда казалось, что эти жалобы лишь предлог для беседы с врачом, во время которой можно пооткровенничать. Это привилегированное положение позволило мне добраться до истоков событий, происшедших несколько лет спустя. Постепенно всех охватывало какое-то ощущение легкой жизни. Люди охотно шутили, смеялись, играли, но все это носило поверхностный характер. Время от времени в разгар ничего не значащей беседы у кого-нибудь вырывалась фраза, которую все старались обойти молчанием. Помню, как однажды в саду при обсуждении работ тектонофизиков и возможности их использования в дальнейшем была упомянута Земля. Какая-то женщина при этом вполголоса сказала: «Да вернемся ли мы туда вообще?» Одно мгновение царило напряженное молчание. Потом несколько человек сразу, поспешно заговорили на другую тему. Наши юноши и девушки кончали школы, вступали в брак, рождались дети. Я уделял детям много внимания. Особенно тщательно я обследовал матерей, посещавших амбулаторию. Кроме научной добросовестности, мной руководило неясное подозрение, что непосредственное соседство вечного мрака и звезд, от которых мы пытались отгородиться толстым слоем броневой оболочки ракеты, окажет неведомое нам влияние на формирование и развитие маленьких человеческих существ. Поэтому я с некоторым недоверием помогал пеленать розовых плачущих малюток, словно ожидал, что у них внезапно проявятся какие-то звездные черты. Однако эти ожидания, я сам понимал, насколько смешны были они, не оправдались. Все проходило совершенно нормально. Дети были здоровы и веселы. Самые старшие уже ползали по газонам сада, а их жалобный плач, неожиданно доносившийся из какой-нибудь квартиры, когда я проходил по коридору, согревал и делал удивительно близкими окружавшие нас стены, будто здесь сохранилось теплое дыхание нашего собственного детства. Заниматься детьми приходилось больше всего мне. Шрей был хирургом, а Анной овладела какая-то неприязнь к детям, которую я не мог объяснить себе. В начале путешествия она живо интересовалась судьбой первых новорожденных. Были ли мы с Анной счастливы? Не знаю. Любовь не поддается научному исследованию. Ее нельзя выразить ни в формулах, ни в таблицах, нельзя ни предвидеть, ни выразить ее величину. И все же жизнь без нее не была бы полной. Любовь порождает единство мечтаний, когда любящий видит мир глазами другого, приносит радость проникновения в его заботы и принятия на свои плечи его бремени, которое никогда не кажется слишком тяжелым. Страсть становится тогда лишь одним из многих звеньев, связывающих двух людей. А нежность превращается в тот язык без слов, который начинается там, где прекращается обычный будничный язык.